Я снова скастовал заклинание воздушного потока и взлетел. То, что я увидел, мне понравилось. Все 10 гранд-мастеров были убиты. Из 5 магистров остался один, зомби-маг. И он отступал под натиском своего двойника и 2 солдат. Только вот архимаг не позволит ему умереть. Черные лучи уничтожили моих бойцов. Я усмехнулся и указал на голову магистра. Теневой луч мог убить его, но домен архимага накрыл магистра, и теневой луч исчез. Я парил в воздухе, внимательно разглядывая 2 оставшихся магов, а они смотрели на меня. У архимага в руке появилось гигантское копье, состоящее из тьмы и песка. Он резко метнул его в меня. Я не ожидал такой скорости и мощи. Даже увернувшись, я получил песчаной дробью в грудь, меня отбросило, а заклинание перестало действовать. Я поднялся с земли, вновь скастовал заклинание воздушного потока и полетел на 2 магов. Моя великая сфера тьмы раскинулась в стороны. Я рухнул на домен архимага и попытался атаковать зомби-мага. Архимаг, разумеется, не позволил мне убить последнего соратника. Я продолжил давить, выделяя в свою сферу громадные объемы энергии. Архимагу приходилось удерживать домен, он тоже тратил много энергии. Меньше, чем я, но ведь у него нет внешнего притока, хе-хе. Архимаг явно ждал того же, что и я, когда моя энергия иссякнет. Поэтому он больше не кидался затратными чарами. Мы несколько раз сошлись с ним клинками и обстреляли друг друга чарами гранд-мастеров. Вдобавок я то и дело пытался убить его магистра, а архимаг защищал его. Сам магистр был весьма бесполезен, его атаки разбивались о мой доспех, а вот мои удары могли прикончить его. Поэтому ему приходилось много бегать и прятаться. Через несколько минут архимаг явно забеспокоился. Он видел, что я держу прежний напор, словно совсем не потерял в энергии. Наконец, спустя еще пару минут, он активировал какую-то чару и резко ушел под землю. Сбежал, оставив зомби-мага. Я активировал чару проклятия теневого двойника, и пока зомби-маг отбивался, снес ему голову клинком. Затем ушел к разрушенному зданию, скастовал на себя заклинание скрытности и отменил форму демона. Я активировал астральный взор и довольно быстро нашел своего противника. Он вылез у стены дома, в 5 зданиях отсюда, и сидел на земле, тяжело дыша. Хе-хе, надо устроить ему сюрприз. Я вновь активировал форму демона теней и скастовал заклинание воздушного потока. По воздуху я довольно быстро добрался до архимага. Он сейчас был без доспеха и сжимал в руках небольшие кристаллы. Я с удивлением узнал в них мои кристальные накопители. Неужели они так распространились? Я рухнул сверху, стараясь двигаться максимально бесшумно. В последнюю секунду архимаг заметил меня и поднял свой меч. Бесполезно, я схватил его руку своей сферой тьмы, а затем воткнул меч в грудь, пронзая сердце. Следом я снес архимагу голову, затем убрал его клинок в пространственное кольцо и обыскал карманы. К сожалению, кроме мешочка с накопителями, он ничего с собой не имел. «Чертов бомжара!» – проворчал я. Мия хихикнула и спросила: «Ты выглядишь довольным. Сражаться так весело, не сказал бы», – усмехнулся я. «Но это освежающее чувство. Давно не участвовал в настоящих сражениях. Я вернулся к своему дому. К сожалению, он частично разрушился, но ничего страшного». Я вошел внутрь через дыру и оказался в гостиной. Сел в кресло и вновь активировал астральный взор. Булгаковы продолжали отступать, но потерь среди архимагов больше не было. О, в мою сторону бежит какой-то паренек, одетый в бронежилет и каску. Он движется не с передовой, а откуда-то из центра квартала. Скоро будет тут. Я отменил астральный взор и подошел к холодильнику. Нашел там банку газировки, открыл ее и сел обратно. Парень появился спустя минуту. Он зашел через дыру в стене и застал меня сидящим в кресле и пьющим газировку. «Господин хранитель», — осторожно начал он, поклонившись. «Князь очень просит помочь ему на передовой. Если вы атакуете его противника, князь и его гвардия поддержат вас. За тобой наблюдали через дроны», — пояснила Мия, «и увидели, как ты расправился с архимагом и его группой». «Хорошо, я скоро буду», — кивнул я парню. Тот поклонился и убежал. Я поднялся и вышел на улицу. Активировал астральный взор и проверил местоположение князя. Теперь он сражался с 2 архимагами. Первый повелевал молнией и огнем, а второй – землей и ветром. И князь явно сдавал, постепенно отступая. Если бы не постоянная бомбардировка, он бы не смог сдержать их. Я отменил астральный взор, активировал форму демона и побежал. По пути создал великую сферу тьмы и вобрал ее в себя, после чего вновь создал свой отряд из 33 бойцов. Затем повторно создал великую сферу тьмы, а за ней – великие доспехи тьмы. Но открыто врываться в битву я не стал. Когда был близок к месту боя, замедлился. Тут везде руины, и почти негде спрятаться. Хотя нет, вижу разрушенную каменную башню. Я подбежал к ней. Отсюда открывался неплохой вид на поле боя архимагов. Князь держался, но он много времени уделял не только атаке, но и исцелению своих раненых. Думаю, без него уже половина гвардии бы полегла. Первый вражеский архимаг был зомбаком. Он стоял в окружении молний, с белой как мел кожей, черными глазами и в странном сером одеянии. Его сфера молнии имела разную плотность, ближе к краям она была гуще, чем в центре. Зомби-маг что-то шептал и шевелил рукой, над ним появлялись змеи из молнии и огня, которые летели в сторону домена князя. Второй архимаг был человеком. Он в основном занимался тем, что защищал отряд от атак князя и других магов. Рядом с ним стояли магистры, которые отражали атаки с воздуха, те самые снаряды. Князь и его гвардия постоянно отступали. То и дело замертво падал кто-то из людей. «В опасное место тебя позвал князь», — заметила Мия. «Не хочешь воспользоваться диском? Замедление времени или его остановка сильно помогут тебе. Мне бы сейчас пригодились камни невидимости», — задумчиво сказал я. «Кстати, а ведь у меня остался один камень вечного пламени Александры. Может его использовать?» Во время морской битвы я попросил Александру сделать камень метки, но в итоге, чтобы вывести адмирала на эмоции, использовал оскверняющий круг и создал пожирающих москитов. Все прошло хорошо, но камень у меня остался. Я вытащил чемодан и достал оттуда камень метки Александры. Пожирающих москитов я создал с помощью пожирающего камня Алисы. Нечто подобное можно сделать и сейчас. Я прикинул, в какое заклинание можно интегрировать камень вечного пламени, и начал рисовать астральные круги. Мия позаботилась о дронах, поэтому я не боялся обнаружения. Я собирался создать улучшенную версию заклинания испепеления. Обычно его использовали, чтобы избавиться от мусора и трупов. Но если использовать камень вечного пламени, то получится что-то крайне мощное. Когда я закончил, на кончике стилуса закрутился крошечный астральный круг. Осталось только указать цель, и заклинание сработает. Я побежал в сторону сражающихся, максимально используя возможности скрытности. Стояла глубокая ночь, поэтому моя форма была особенно эффективна. Я бежал бесшумно, сливаясь с тенями, и вскоре подобрался на расстояние удара. Своей целью я решил выбрать зомби-мага. Под защитой своего коллеги он вел себя беспечно, полностью сосредоточился на атаках по князю и его людям, зная, что его прикроют. Мертвяк экономил энергию и стоял без магических доспехов, в отличие от своего коллеги-человека, который был облачен в каменную защиту. Жаль, что великую сферу молний зомбак не убирал. Я навел на него стилус, затем приложил камень метки к его острию и активировал заклинание испепеления. Из стилуса вылетел черный луч, который легко пронзил сферу молнии и ударил в грудь зомби. Его корпус за мгновение был охвачен черным пламенем, а затем на землю упало несколько частей тела, руки, голова и ноги с нижней половиной туловища. Сфера молнии исчезла, раздались удивленные крики магов. В бой. Я махнул рукой, и из меня вышла великая сфера тьмы, а уже из сферы, 33 бойца. Я побежал прямо ко второму архимагу, который уже начал создавать непонятную чару. Перед ним трескалась земля, а над трещинами закручивались вихри воздуха. Я почувствовал удар наших объемных чар, моя сфера вошла в пределы его, которая была почти незаметна, сфера воздуха. Я остановился, архимаг уже закончил чару, из-под земли вылезал каменный гигант, частично состоящий из ветра. Каменные куски в его теле перемещались, существо все время менялось, его размеры и форма колебались. «Давай остановку времени, по команде», — попросил я. «Хорошо», — отозвалась Мия. Я резко побежал вперед, не обращая внимания на других магов. Кто-то пытался меня атаковать, выстрелами из магических револьверов и разными чарами. Но мне было без разницы, атаки противников едва проходили через сферу, не говоря уже о великом доспехе тьмы. Я пронесся мимо гиганта и оказался рядом с архимагом. Тот держал в руках гигантский двуручный меч и выглядел внушительно, выше 2 метра ростом, в каменном доспехе. Он смотрел на меня холодными глазами убийцы и ждал, когда я приближусь. «Сейчас», — уронил я, — «время остановилось». Я влил ману в свой меч и вонзил его в глаз архимага. Он стоял и не шевелился, удобная мишень. Острие столкнулось с прозрачным барьером, Доспех архимага оказался двухсоставным, из воздуха и камня. Я снова атаковал, но на этот раз еще и активировал свою двухсоставную чару теневого искажения пространства. От кончика меча разошлись темные волны, шлем архимага начал трескаться. Я ударил в третий раз, и на этот раз тонкая преграда поддалась, лезвие вошло в глаз архимага. Я снова активировал двухсоставную чару и выпустил ее через клинок, чтобы у архимага совсем шансов не было. «Все», — бросил Эмия, предупреждая о завершении навыка. Время пошло своим чередом, сфера воздуха распалась, а тяжелые доспехи архимага рухнули на землю. Вслед за ними повалилось и тело, из глазниц которого вытекала темная жидкость. «Третий готов», — довольно сказал я, оглядываясь. «Осталось тут немного прибраться, и можно помочь другим архимагам Булгаковых». Глава 16. После смерти третьего архимага вражеский отряд начал стремительно отступать. Я успел прикончить еще парочку зомби-магов с силами магистров и 6-7 гранд-мастеров, прежде чем врагов не осталось. Я отменил форму демона и активировал астральный навык. Сверху увидел, как по улице быстро движется группа магов, окруженная черным сиянием. Они двигались с поразительной скоростью, явно магия грандмага. Затем эти люди начали исчезать. Я влил побольше маны в астральный взор и увидел, как маги спускаются под землю по невидимому для невооруженного глаза переходу. Они остановились на небольшой платформе, а затем в воздухе появился идеально круглый серебристый портал. Круглый, прямо как монета. Я приподнял брови, наблюдая, как маги уходят. Вскоре не осталось никого. Я деактивировал астральный взор и направился в сторону освещенного участка. Там собирались выжившие маги Булгаковых. Сверху что-то зажужжало, вниз упали лучи света. Дроны полетели над руинами, выискивая раненых. Еще через полминуты появились автомобили скорой помощи, начался сбор раненых. В одной из машин я ощутил знакомый отклик осьминожки, Лимон тоже сюда приехал. Я нашел князя и подошел к нему. Он выглядел уставшим, потрепанный в изорванной одежде. Рядом с ним стоял старик, одетый в белое, с мощной прямоугольной бородой. Все остальные маги держались чуть поодаль от этих двоих. Князь первым меня заметил и прервал разговор. «Это старый князь, грандмаг Михаил Булгаков», — подсказал мне. «Приветствую вас», — я поклонился сперва старику, затем князю. Булгаковы ответили на мое приветствие. Я протянул меч князю. «Оставь себе», — вдруг сказал грандмаг. «Этот меч называется Коготь Тьмы. От имени всего клана я дарю его тебе. Ваша помощь сегодня была бесценна. Я приму этот подарок», — кивнул я, убирая артефакт в пространственное кольцо. «Вы и правда очень помогли нам», — князь благодарно склонил голову. «Мы будем признательны, если вы и дальше продолжите поддерживать наш клан». «Буду», — кивнул я и перешел к делу. Мне удалось проследить за ними. Оба мага тут же сосредоточились. Я рассказал про скрытый проход и про то, какой артефакт они использовали. «Вы уверены?» – удивился князь. «Это была портальная монета?» «Да, Артур Грейк тут точно ни при чем, поэтому ищите среди тех, кто получил его артефакт». «Конечно», – сосредоточенно кивнул Булгаков. «Большое спасибо за наводку». Я коротко поклонился и пошел на выход. «Как думаешь, это ректор отдал твою монету?» – спросил Эмия. «Скорее всего», – кивнул я. «Он же указал зомби, где я живу. Даже если это не ректор, кто-то из его приближенных. Думаю, Булгаковы быстро установят истину». Я переместился в общежитие и первым делом разобрал свои трофеи. Я не только убивал врагов, но и иногда забирал у них все ценное с помощью призрачной руки. Всего я получил 9 артефактов, не учитывая подарок Булгаковых. Среди трофеев нашлись 2 оружия ранга архимага, 3 ранга магистра, а остальное – артефакты гранд-мастеров. 6 клинков и 3 защитных амулета – неплохо. Дальше я посчитал, сколько у меня камней и душ. Несколько штук нашел Валентин, еще несколько получила Лилит, но всего их набралось 6. На апофеозы фокусника ушли все запасы. Булгаковы написали профессору на ту же почту, откуда рассылалось сообщение про беттихеров. Спрашивают, сколько будет стоить та же бомба, с помощью которой ты уничтожил библиотеку. 15 камней души, полмиллиона, решил я. Хотелось накинуть чуть больше, а не всего 4 камня душ. Но Булгаковы сейчас в отчаянном положении, поэтому не стану их сильно грабить. Они готовы передать камни душ завтра. Все 15, уточнил я. Да, отлично, пусть Лилит этим займется. А сейчас, в душ и спать. Я помылся и лег в постель. Сразу же отрубился и проснулся лишь в полдень. Только разлепил глаза, Амия тут как тут. Лилит забрала камни души, передала 10 штук Александре. Та уже начала создавать камни меток. Рома тоже получил свой камень души и сделал камень сути артефакторики. Отлично, пробормотал я. Лилит молодец. Александра будет торопиться, завтра закончит с камнями меток. Но нужна еще одна партия эликсиров духовного восстановления. От последней осталось штук 5. Лилит собрала все материалы. Сделаю, я кивнул. Но мне нужен камень сути алхимии. Приготовлю еще и эликсиры высшей регенерации. Передала. Скоро Валентин приземлится в столице Восточного Союза. Ники нашла предположительное место, где можно оставить якорь. Осталось создать его. Сделаю, снова кивнул я. Сегодня решил не ходить на занятия. Сперва создал портативный якорь и передал его Валентину с пространственным кольцом. На всякий случай сделал еще один якорь. Материалов пока хватает, лишним такой точно не будет. Лилит уже передала Любе камень души. Она обещала справиться в ближайший час. Чтобы не тратить время, я отправился в Ахиллес и там продолжил тренировки. Нужно потренироваться с новым оружием и попробовать создать чару архимага другого элемента. Во время тренировки я неожиданно обнаружил новую способность формы демона теней, умение двигаться по стенам. Каким-то образом тени приклеивали мои ноги к твердой поверхности. Графа Зивова задержали, сообщила Мия, когда я бегал по потолку. Пока не говорят, почему. Значит, все-таки ректор, кивнул я, спрыгивая. Вскоре Люба подготовила камень сути алхимии, и я взялся за создание эликсиров. Когда закончил, Мия сообщила, что Валентин спрятал мой якорь в надежном месте и сейчас едет в аэропорт. Ему предстоит длительная поездка в западные земли. С вылазкой в Восточный Союз я решил не затягивать. Мия уже нашла несколько кланов, которые, предположительно, могут быть связаны с зомби. Я решил навестить один такой, клан Цзян, который едва входит в топ-400 страны. Пока тут 6 часов вечера, в столице Восточного Союза уже 11 ночи. Рановато для вылазки, но и клан Цзян не в топ-100. Поэтому я активировал астральные врата и использовал самый дальний якорь. Очутился в подвале заброшенного здания школы. Подключаюсь к местной сети, сказал Мия, могу вызвать такси. Я не привлеку внимания незнанием языка, конечно привлечешь. Поэтому давай буду я говорить, предложила Мия. Мне несложно. Хорошо. Я выбрался с территории школы и оказался на плохо освещенной дороге. Ко мне из тени вышла группа азиатов, одетых как попало. От них сильно разило перегаром. Они начали что-то кричать. Один достал нож. «Эти господа требуют денег», — пояснила Мия. Я хмыкнул и активировал астральное зрение. Мои глаза засветились. Неизвестные закричали и бросились бежать, что-то вопя. «Они назвали тебя посланником преисподней, если перевести без матерков», — хихикнула Мия. Через минут 10 такси наконец-то приехало. Старый азиат весь путь что-то голосил. А Мия ему поддакивала мужским голосом. Ей явно было весело. Я смотрел в окно, на шумный и многолюдный город. Столица Восточного Союза считается одним из самых безопасных городов планеты, тут живут более 30 грандмагов. Но мне здесь не очень нравится. Хотя, это всегда так, мне комфортно лишь в тех местах, где я могу контролировать ситуацию. Тут же я даже языка не знаю. Таксист остановился, я вышел, оплата прошла через приложение. Мия с этим разобралась. Квартал клана Цзян находился на окраине города и был совсем крошечным, одна улица, перегороженная шлагбаумом. У Цзян были и другие клановые земли, но не в столице. Я легко проник на улицу, хватило и заклинания скрытности. В форме демона теней я могу тут почти свободно ходить, главное держаться теней. Улица была хорошо освещена, по обе стороны от нее стояли многоэтажные здания. За ними виднелись виллы и коттеджи, для руководства клана. По описанию Мии я знал, что улица заканчивается гигантским дворцом, в котором живет семья главы клана. Не знаю, зачем им такое показушное богатство, разве что впечатлять более слабые кланы. Ну ладно, это их дело. Сперва я проник в частную квартиру и воспользовался компьютером. Мия быстро проникла в сеть и сказала, не могу ничего найти. Давай поищем компьютер кого-то поважнее. Тут живет обычный боец клана. Я направился к одной из вилл. Она отличалась крупной оранжереей, которая была разбита во дворе. Да и в целом, вилла была покрыта растениями, лозы струились по стенам, тут и там виднелись клумбы с экзотическими растениями. По дорожкам, выложенным из камня, лениво прохаживались бойцы с автоматами. Всего их было двое, и они определенно не ожидали никакой опасности. Я могу быстренько пробежаться туда и все проверить, предложила Мия. Я покачал головой и самостоятельно проник в дом. Хотелось немного поработать, а то совсем обленюсь. Довольно быстро нашел комнату с компьютером, и Мия взялась за дело. «Хех, нашла», — довольно сказала она. «Клан Цзян покупает людей у других кланов и продает их зомби. Прямо как беттихеры. Про другие кланы предателей ничего не вижу». Я кивнул. «Значит, нужно найти кого-нибудь и допросить». Мия быстро отыскала подходящий вариант. Янг Цзян, младший сын главы клана, 35 лет, имеет слабый талант. Помогает отцу и старшим братьям, работает дипломатом и ведет переговоры с другими кланами. Окончил Восточный университет имени Чунхау, один из лучших в стране. Прекрасный администратор, идеальный кандидат, кивнул я. Он живет тут, да, в следующей вилле. Кстати, тут живет брат главы клана, старик-лекарь, уважаемый гранд-мастер. Я выбрался из виллы лекаря и проник в следующий дом. Янг пока не ложился, работал в своем кабинете. Я незаметно поднялся на второй этаж и вошел в его кабинет. Затем направил на него ладонь и активировал призрачную руку. У Янга на себе было 4 артефакта, и все оказались в моей призрачной руке. Он вздрогнул и вскочил на ноги, но не успел больше ничего сделать. Заклинание оглушения вырубило его. Я подошел к нему и начал кастовать допрос слабого. На голову Янга упал черный червячок, который быстро заполз ему в нос. Через секунду глаза Янга распахнулись, красные, слезящиеся. «Как тебя зовут?» – спросил я тихо. Мия повторила вопрос на другом языке. «Янг Цзян», – неразборчиво пролепетал азиат. «Перечисли кланы, которые работают с зомби». Мия продублировала мои слова, и Янг, после короткой паузы, заговорил. «Я запомнила», – он назвал 5 кланов, – кивнула Мия. «Какие кланы продают людей?» – задал я второй вопрос. Янг ответил. Затем я спросил еще несколько вопросов, чтобы полностью во всем убедиться. От цифр, которые назвал Янг, стало слегка не по себе. Каждый месяц клан Цзян отдавал зомби от 50 до 150 человек. Взамен он получал омоложение, деньги и разные ресурсы из мертвых земель. Кстати, зомби для омоложения отдавали черную жидкость, которая пахла ужасно. Людям надо было вкалывать ее себе, и тогда их тело переставало стареть и понемногу возвращало себе года. Чтобы поддерживать долголетие, надо было регулярно колоть эту дрянь. Если человек перестанет это делать, довольно быстро умрет. Наконец, Янг не выдержал допроса и потерял сознание. Из его ноздри вывалился черный червяк и обратился в туман. «Неплохо», — кивнул я. «Убьешь его?» — спросила Мия. «Нет, допрос слабого имеет очень неприятные побочные эффекты, связанные со здоровьем мозга. Янгу придется очень постараться, чтобы полностью вылечиться. Пусть лучше клан Цзян думает, что его хватил удар, или что-то такое». «Поняла. Я проверил время, уже почти 8. Не поздно навестить еще один восточный клан, Пху. Он в топ-300, в нем я могу найти больше информации про кланы-предатели». Я покинул клан Цзян и поехал к кварталу клана Ху. У меня почему-то возникло ощущение, что Восточный Союз гораздо сильнее прогнил, чем Гиперборея или Южная Держава. Надеюсь, я окажусь неправ. Квартал клана Ху оказался гораздо больше, чем у клана Цзян. Но это не помешало мне легко проникнуть внутрь. «У этого клана 2 магистра», — рассказывала Мия, — «и оба владеют элементами тьмы. Можно проверить их сокровищницу, вдруг там есть чары архимагов или камни душ. Учитывая населенность страны, тут должно быть больше камней душ». Я кивнул, и правда, стоит попробовать. На этот раз я использовал форму демона теней и очень просто проник на территорию клана. Довольно быстро Мия взломала клановую сеть и узнала, где находится местная сокровищница. К сожалению, про зомби она ничего не нашла, пришлось искать подходящие для допроса цели среди родных главы клана. На этот раз я решил допросить жену главы клана. Она занималась всеми его делами и была неплохим гранд-мастером. Встал вопрос, что с ней делать. Если оставить в живых, то 2 одинаковые травмы могут связать друг с другом. Но и убивать не стоит, это только насторожит их. В итоге я нехотя решил использовать один из эликсиров духовного восстановления. Он прекрасно исцелит недуг после допроса слабого. Жена главы клана спала одна, ее мужа сейчас не было в столице. Это стало одной из главных причин, почему я выбрал ее. Маленькая азиатка совершенно не беспокоилась о ночном нападении, поэтому сняла все артефакты перед сном. Я воспользовался сперва порошком ложной смерти, а затем допросом слабого. От этой женщины удалось узнать гораздо больше, чем от Инга. Она назвала 15 новых имен, одно из кланов топ-100, и все остальные тоже входили в топ-500. Клан Ху не продавал людей-зомби, он вообще редко связывался со своими мертвыми партнерами, но при этом зомби всячески поддерживали их, присылали жидкость для продления жизни, позволяли избранным членам клана после смерти присоединиться к зомби и иногда даже помогали в случае каких-то проблем. В общем, клан Ху был спящим агентом зомби и очень мало с ними контактировал, чтобы не вызвать подозрения. Удивительно, как Янг узнал про них. Азиатка рассказала про тайник, спрятанный в их доме. Муж не доверяет клановой сокровищнице и держит некоторые богатства у себя, в том числе 3 камня души и более 20 разных артефактов. В сокровищнице находилось еще 3 камня души и 2 чары архимага, элемента воды и ветра. Не подходит мне, но их можно обменять. Поэтому я сперва открыл тайник главы клана и выгреб оттуда все, а затем наведался и в сокровищницу. Настроение от такой богатой добычи сильно поднялось. Кто бы знал, что у клана из топ-300 может храниться 6 камней душ. Похоже, Мия права, и в этой стране их больше, чем в Гиперборее. Жену главы клана я опоил эликсиром духовного восстановления. Завтра проснется и ничего не вспомнит. Будет чувствовать себя скверно, но проблем со здоровьем не должно возникнуть. После удачного ограбления я вернулся в общежитие. На часах почти 10 вечера. Надо поспать, чтобы ночью снова отправиться к Булгаковым. Напряженный день, проворчал я, переодеваясь. Зато прибыльный. Это да, я широко улыбнулся. И почему я раньше не додумался грабить кланы Восточного Союза? Завтра продолжу это великое дело. Я поспал и отправился к Булгаковым. Занял один из свободных домов и просидел несколько часов в кресле, тренируясь с шариками, созданными из чистых элементов тьмы и огня. Этой ночью никто не напал, видимо, собирают новые силы. Об этом я прямо и сказал князю, чем сдул с него позитивный настрой. «Вы уверены, что они вернутся?» — хмуро спросил он, когда мы шагали в сторону выхода из кланового квартала. «Да, уверен. Вам нужен еще один грандмаг». Князь поморщился. «Вы не представляете, сколько нам приходится платить блокам за его помощь. Потянуть еще одного будет ой как непросто. У вас же есть исследования в сфере элементального баланса, может, предложите их в качестве оплаты?» Князь внимательно на меня посмотрел, но ничего не ответил. Мы попрощались, и скоро я вновь оказался в общежитии. «Ой», — вдруг сказала Мия, — «что случилось?» «Напрягся я. Твою маму взяли в плен. Воинственная коллегия церкви Бога Знаний начала действовать. Они сейчас везут ее куда-то и скоро позвонят тебе, чтобы выманить». Глава 17. Новость про то, что маму взяли в плен, чуть не вывела меня из себя. Мне пришлось очень постараться, чтобы полностью успокоиться. Помогли словами о том, что с мамой все в порядке. Ее похитили безболезненно, использовали артефакт, который заставил ее заснуть, и увезли на машине. Ее везут на склад. Мия подслушала разговор похитителей через электронные часы мамы. Там будет старший иерарх, 2 иерарха и еще 3 магистра. Они готовят ловушку, устанавливают какие-то артефакты. Валентин уже приземлился? Да, час назад. Пусть готовится как можно скорее сделать мне камень невидимости. Хорошо. Ты уже узнала координаты склада? Пока нет. Я могу использовать циферку мамы и напрямую телепортироваться к ней. Или могу дождаться, когда они довезут маму до склада, и отправиться туда самостоятельно. Не получится узнать, какую именно ловушку готовят церковники. Нахмурился я. Нет, они не взяли с собой гаджеты. Похоже, тоже начали понимать их опасность. Я кивнул. Что ж, придется действовать на месте. Валентин готов принять камень души. Хорошо. Я наладил связь с Валентином и отправил ему сразу 3 камня душ. С запасом, лишними камни невидимости не будут. Они выехали из города и продолжают ехать по трассе, сообщила Мия. Ты можешь за ними последовать. Найти тебе машину? Да, давай. Я не мог сидеть на месте. Телепортировался из Академиума и дождался, когда водитель привезет мне автомобиль. Сев в машину, я поехал туда, куда указывала Мия. Через несколько минут она сказала: они приехали, отнесли твою маму на склад, положили ее в угол, сами собрались в центре помещения, они обсуждают ловушки, я кое-что узнала. Я ехал и напряженно слушал, что именно подготовили для меня церковники. Из их разговоров удалось узнать только часть сведений, но Мия смогла дополнить их, пользуясь базой данных церкви Бога Знаний. Ей хватало лишь названия артефакта или его примерных способностей, чтобы найти полную информацию. Церковники готовились к нападению неизвестного архимага, поэтому собирались использовать очень мощные артефакты. Первый выпускает волну вибраций, которая способна повредить любой великий доспех, основанный на твердом элементе. Другие великие доспехи не будут уничтожены, но тоже пострадают. Второй артефакт – волна холода, которая заключает мага в глыбу магического льда. Из нее не так просто выбраться, на какое-то время это точно задержит противника. Также был артефакт, создающий лозы, которые питаются некоторыми элементами. Например, великий доспех огня будет легко поглощен этими растениями. Лозы сковывают мага и ослабляют его. Последний артефакт подобного типа – стальная клетка, самое мощное сокровище воинственной коллегии Церкви Бога Знаний. Этот артефакт – сокровище Грандмага, и любой архимаг окажется в ловушке, из которой не сможет выбраться. Помимо сковывающих артефактов, церковники принесли с собой и атакующие, но о них почти не говорили. Кроме того, у них был какой-то гарантированный способ, с помощью которого они собирались за раз выбить всех магов ниже ранга архимага. Слушая Мию и ее анализ, я в полной мере осознал, что чары – лишь часть возможностей магов. Не стоит сбрасывать со счетов артефакты реку и алхимию, обе эти сферы могут принести неприятные сюрпризы врагу. Вскоре я въехал в небольшой городок. Нужный склад находился за городом, в нескольких километрах дальше, в лесу. Я припарковал автомобиль у невзрачного жилого здания на окраине и вышел. Дальше нужно добираться скрытно. На улице было светло, поэтому моя форма демона теней пока не так полезна. У них с собой есть один смартфон, но защищенный магией, поэтому я его не заметила, сказала Мия. Они пытаются с него позвонить тебе. Игнорируем, коротко бросил я. Пусть пока помучаются, пытаясь связаться со мной. Судя по их разговорам, они пока не установили артефакты, которые сканируют местность. Собираются это сделать после того, как свяжутся со мной и после переговоров назовут координаты склада. Я сперва активировал форму демона теней, затем использовал заклинание скрытности и на огромной скорости побежал, стараясь двигаться дворами. Город постепенно переходил в лес, поэтому через несколько минут я уже несся между деревьев, стараясь держаться в тени. «Ты довольно близко», — предупредила Мия. «Осталось еще 500 метров, и выйдешь к складу». Я замедлился и остановился. Сел у дерева, отменил форму демона теней и активировал астральный взор. Сразу заметил склад, простая бетонная коробка с металлической крышей. Ограда из проволоки, в углу стоит ржавая пилорама, вокруг которой вся земля усеяна полусгнившими деревяшками. Я влил побольше маны и смог увидеть сквозь здание. Там было одно основное помещение и несколько небольших. Довольно быстро отыскал маму, она лежала в углу на полу, в груде мусора. При ее виде внутри вскипели гнев и желание убивать. Маму усыпили минимум на сутки, и вряд ли артефакт не имеет побочных эффектов. Я силой воли успокоился и начал изучать склад, считая людей. Всего тут было человек 30. Несколько магов делали вид, что патрулируют, а основная масса сидела в большой комнате, в ее центре. Люди о чем-то спорили, мне кажется. Я нашел старшего иерарха, хмурого высокого старика, который сидел в мягком кресле. Он не говорил, но явно был чем-то недоволен. Я открыл глаза и посмотрел на Мию. Похоже, они нервничают. Ага, кто-то даже пришел к тебе и постучался, но я использовала динамики ноутбука и от твоего имени сказала, что тебе не здоровится. Я кивнул и решил, сможешь ответить им от моего имени, мне нужно еще немного времени, и пусть они расслабятся. Да, мне самой поговорить? Нет, давай через меня. Через несколько минут Мия предупредила, снова звонят, отвечаю, а затем она заговорила старческим голосом. Артур Грейк, это ты? Да, тихо ответил я. Мия кивнула. «У нас твоя мать», — грозно произнесла Мия. «Если не хочешь ее смерти, никому не рассказывай про этот разговор». «Сделаем паузу», — сказал я Мии, а потом испуганным голосом. «Че, что вам надо? Кто вы такие? Если хочешь увидеть свою мать живой, приезжай к нам со своей магической печатью», — приказным тоном заявила Мия. «Поставишь пару оттисков, и мы отпустим вас. Подстрой голос, чтобы он звучал немного панически», — попросил я, и скажи, я должен знать, что она жива, я сейчас позвоню ей, а потом отключай. Мия кивнула, через несколько секунд сказала, готово, они наверное ругаются на твою тупость. Я хмыкнул и активировал астральный взор, увидел, как один из церковников двигается к углу, где лежала мама. Его кто-то окликнул, наверное, напомнил, что они выбросили ее смартфон. В целом, группа церковников немного расслабилась. Исчезли хмурые лица, кто-то даже ухмылялся. Наверное, думают, что рыбка уже клюнула на крючок, и все идет по плану. Что ж, пора их расстроить. Мне нужна будет твоя помощь, сказал я, убирая астральный взор. Остановка времени, уточнила она, или замедление, лучше и то и другое, по очереди. Сперва остановку, чтобы я убил архимага, затем, когда действие навыка закончится, замедление. Мне нужно расправиться со всеми очень быстро, чтобы они не успели использовать свои артефакты. Если начнется бой, мама может погибнуть, ее сейчас даже обычной атакой можно убить. Ладно, вздохнула Мия, ты прав, лучше не рисковать. Нам известно только про часть их артефактов. Кто знает, что они еще подготовили на случай опасности. Да, Мия повторила мои мысли. Сперва я хотел самостоятельно разобраться с ними, без помощи магии диска. Но затем передумал рисковать, мама находится слишком близко к магам. В пылу битвы всякое может случиться, раздавленный череп даже лимон не сможет исцелить. Я активировал форму демона теней, затем запустил великую сферу тьмы, но не стал ее полностью раскрывать, а впитал в себя. Это помогло ускоренно создать 33 бойца, солдаты теневых двойников. Затем я вновь активировал великую сферу тьмы и сжал ее так, чтобы она обволакивала мое тело. Затем активировал великий доспех тьмы. «Тебе снова звонят», — предупредила Мия. «Игнорируй». Я использовал заклинание скрытности и побежал к складу. Довольно скоро увидел забор и одного патрульного, который стоял у самого входа в здание, с автоматом в руках, и крутил головой. Убивать его не стал, это может вызвать лишний шум. Запоздало подумал, что слишком спешил из-за боязни за жизнь мамы, поэтому не подумал над более тонким внедрением. Например, я мог принять облик одного из патрульных и обмануть остальных. Но ладно, сейчас это не важно. Я двигался бесшумно и очень быстро. Патрульный даже не заметил, когда я пронесся по стене, над ним. Я забежал на территорию склада и побежал к потолку. Меня все еще не заметили. Я пронесся по потолку прямо к центру помещения, к тому месту, где сидела группа церковников. Кинул быстрый взгляд на Мию и влил ману в диск Майя. Я прыгнул в сторону группы, в моей руке появился коготь тьмы. От моего тела разошлась едва видимая волна, время остановилось. Призрачная рука влетела в архимага, сидящего в кресле, в метке появилось 5 артефактов. Я быстро перебросил их в пространственное кольцо и снова активировал призрачную руку. Еще 5 артефактов. После третьего раза все 5 слотов моей метки снова заполнились. Не став больше терять время, я резко ударил клинком и снес голову архимага, значит, все его артефакты защиты были похищены. Сразу перешел к магистрам, их тут было 5. Я действовал по той же схеме, воровал их артефакты и сносил головы. На убийстве 3-го Мия предупредила, замедление времени. Я выпустил своих бойцов, 33 черных силуэта бросились к старшим священникам. Двое оставшихся магистров лишились головы. Что-то не так с архимагом, его тело светится. Я бросил взгляд на голову старика, которая медленно падала на пол, словно в замедленной съемке. На лице застыла все та же хмурая маска, с которой он сидел. Его тело медленно расслаблялось в кресле, руки опускались вниз. Но главное, из его груди вырывались лучи оранжевого света. Плохо. Я рванул к телу мамы, больше не беспокоясь о церковниках. Подхватил ее и понесся к выходу. Ты вышел за пределы локации, заклинание прервалось. Предупредила Мия. Позади что-то ярко засияло. Я выбежал из склада и услышал удивленный вскрик патрульного, а затем громыхнуло. Я прижал к себе тело мамы, меня подхватила обжигающая волна и потащила вперед. Мы снесли забор и влетели в дерево, которое с треском разломилось. Одежда почти вся испарилась либо сплавилась с кожей. От жуткой боли я чуть не потерял сознание, форма демона теней слетела с меня. Если бы не она с великим доспехом тьмы и сферой, я бы не смог выжить и защитить маму. Я стиснул зубы и попытался сесть, но нога стрельнула болью, она была почти до кости обожжена. Мама лежала рядом, одна рука изогнута под неестественным углом, одежда либо исчезла, либо сплавилась с кожей, как у меня. «Мама», — пробормотал я, подтягивая ее тело к себе, проверил дыхание, жива, очень слабо дышит, но жива, это главное. Я вынул из пространственного кольца эликсир высшей регенерации и влил в рот мамы. Ее тело начало быстро исцеляться. Эликсир также помог ей проснуться. Она застонала и с трудом открыла глаза. Я достал второй эликсир и выпил его. Зашипел от боли, на ноге начали появляться мышцы и кожа. Эликсир действовал поразительно, но даже его не хватило, чтобы полностью исцелить наши травмы. Я достал два эликсира духовного восстановления. Отдал один маме, второй выпил сам. «У тебя есть одежда?» – спросила мама, отлепляя от себя кровавый кусок ткани. Ее кожа полностью исцелилась, больше не было ожогов. «Нет», – я с трудом поднялся и посмотрел на место взрыва. От склада ничего не осталось, кроме ровного котлована. Над ним поднималось грибовидное облако. Не только склад исчез, вся территория склада попала под взрыв. Деревья вокруг него частично горели. «А я-то думаю, почему тут так жарко?» – пробормотал я. «Мы в таком виде пойдем назад?» – спросила мама, продолжая сидеть на земле. «Сейчас, подожди», – я достал из чемодана переносной якорь. Не зря сделал еще один. Я установил его на земле, а затем переместился в общежитие. Там быстро переоделся, взял свои штаны, кофту и ремень. Одежда будет великовата, но пока сойдет и так. Затем я переместился в серый. Там оставил одну часть портальной монеты. После вернулся к маме и отдал ей одежду. Она быстро оделась, и я активировал вторую часть портальной монеты. Мы оказались в сером, в доме, где жили после моего исцеления. По моему приказу тут никто не жил, но слуги периодически убирались, поддерживая особняк в чистоте. Вот и пригодилось, мы с мамой вышли из подвала и поднялись на первый этаж. Мама сразу пошла в душ, а я сел в кресло и только сейчас немного расслабился. Я чуть снова не потерял ее, пробормотал я, тупо глядя перед собой. Кто ж знал, что у старика будет такой опасный артефакт? Я нашла информацию о нем, сердце смертника. Его вживляют в тело. Предположительно, создан, чтобы высокопоставленные члены церкви могли достойно умереть, не поддаваясь пыткам врага. Активируется либо по приказу хозяина, либо после его смерти. По мощи равен полноценной чаре грандмага. Я кивнул, что-то такое и представлял. Наконец, спустя полчаса, пришла мама. Она нашла себе одежду под свой размер и больше не выглядела нелепо. Она несла поднос с двумя чашками горячего чая. Поставила поднос на стол, одну чашку отдала мне, а вторую взяла себе. «Ну, рассказывай, сын». Она села на диван и отпила горячий напиток. Светлые волосы она убрала в хвост, и сейчас внимательно разглядывала меня зелеными, как иголки ели, глазами. «Тебя похитили», — пояснил я, тоже взяв чай. «Хотели выманить меня и убить, но я оказался быстрее, нашел их и атаковал. Один из них активировал очень мощный артефакт, который чуть нас не убил. Вот и все». Мама минуты две не отвечала, пила чай и думала о чем-то своем. «Это были зомби?» «Нет, церковники». Мама удивленно посмотрела на меня. «Они хотели схватить меня и использовать какой-то артефакт, чтобы забрать благословение», — пожал я плечами. Мама вдруг поднялась, подошла ко мне и обняла. Она начала меня гладить по голове, ничего не говоря. Я немного растерялся, но с радостью принял ее теплоту. Иногда не хватает таких вот моментов, когда можно расслабиться душой. «Тебе сильно тяжело?» – тихо спросила мама. «Да нет, ты же видела, как я могу перемещаться. Никто не способен меня поймать. Все отлично, не бойся за меня. Ты всегда умел хорошо врать, с самого детства, но не мне». Я усмехнулся. Закончив с объятиями, мама вернулась на диван и спросила: «Сможешь доставить меня в Архангельск?» «Да». Она слабо улыбнулась. Мы допили чай, и я телепортировался к своему портативному якорю и забрал его. Еще больше деревьев занялись огнем, начинался пожар. Я использовал массовое заклинание дождя, чтобы потушить его, и телепортировался в Архангельск. Там оставил одну часть портальной монеты, переместился в серый. Мама ждала меня в подвале, у входа в комнату с якорем. Я активировал портальную монету, и мы телепортировались в Архангельск. Мама крепко обняла меня на прощание, и мы разделились. Ей нужно вернуться в Белый, а мне пора изучить свои трофеи и снова отправиться в путешествие, в далекую восточную страну, полную загадок и богатеньких кланов. Глава 18. У себя в комнате я начал вытаскивать из пространственного кольца артефакты и раскладывать их на полу. Всего я насобирал 26 артефактов. Этот куш в разы больше, чем в битве у Булгаковых. В первую очередь я начал изучать артефакты, добытые у Архимага. Мия искала информацию в базе данных Церкви Бога Знаний. Эти три артефакта, защитные, Мия указала лапкой на амулет, браслет и кольцо. Я отложил их в сторону. Особенно ценен амулет, продолжила она. Это защитный артефакт ранга архимага. Срабатывает при атаке на хозяина. Может выдержать полноценную чару ранга архимага. Аво, неплохо. Много маны требует. Я с интересом разглядывал амулет. Его надо каждый день заряжать. Для кого-то ниже ранга магистра будет неудобен. Я кивнул. Кольцо и браслет ранга магистра. Они попроще, но тоже весьма дорогие штуки. Продолжила она. Отдам их маме и Алисе, решил я. Так, дальше. Вот этот артефакт, уничтожитель тверди. Я про него рассказывала, он может разрушить великий доспех твердых элементов. Мия подошла к небольшому свистку из белого мрамора. Я взял его, внимательно рассмотрел и отложил. Это, пожирающая лоза, она постучала лапкой по семечку размером с грецкий орех. Вливаешь внутрь ману, и оттуда вырастает лоза. Этот шар, ледяной бастион, изначально создавался для защиты, но используется для сковывания противников. Это колечко может хранить в себе одну чару архимага, которую можно активировать моментально. Сейчас в колечке что-то есть, кстати. А вот это ожерелье создает ледяных волков, продолжала Мия, указывая на следующий артефакт, каждый из которых имеет защиту магистра и своими когтями способен разрушить доспехи магистров. Так, вот это последний артефакт ранга архимага. Мия подпрыгнула к металлическому цилиндру. Это скрытый револьвер. Он маленький и может выстрелить только один раз, потом надо около минуты ждать и напитывать маной. Но его атакующая мощь близка к пику архимага. Считается одним из сокровищ церкви бога знаний. Очень хорошо, я довольно кивнул. Все остальные, ранга магистра, есть один ранга грандмастера, создает щит на расстоянии, который сам летит к атакующей чаре. А вот этот браслет. Мера сказала почти о каждом артефакте. Она не смогла распознать только три из них, но вряд ли в них имелось что-то особенное, скорее, они просто малоизвестны. Я отделил часть артефактов, отдам маме. Будет ей компенсация от церкви. Надо только внешний вид артефактов изменить, чтобы их не распознали. Этим я и занялся. Затем позвонил маме, рассказал ей про подарки от любезной церкви. Мама с готовностью согласилась их принять. Предлагать ей артефакты архимагов не стал. Эти сокровища точно будут искать по всей стране. И даже если я замаскирую их, есть возможность, что церковники как-то их отыщут. Лучше пока засунуть их в пространственное кольцо и использовать по надобности. Отдам Лилит на хранение, у нее уже собралась неплохая коллекция. Иногда она что-нибудь использует для целей организации. Закончив с трофеями, я телепортировался в Восточный Союз и поехал к клану из топ-300. Солнце только начало клониться к закату, поэтому я решил пока не посещать клан из топ-100. Это лучше сделать ночью. На этот раз моей целью стал клан Линь. Он известен в Восточном Союзе тем, что готовит хороший крепкий алкоголь, а заодно и людьми торгует. Кстати, неплохая бизнес-цепочка, сперва превратить человека в алкоголика, а потом, когда он всем будет не нужен, продать его на убой зомби. «Какой-то ты невеселый», — заметила Мия, когда мы ехали в нужное место. Я покачал головой. «До сих пор не можешь отойти от похищения мамы? Не переживай, все закончилось хорошо». Мия попыталась меня подбодрить. Я усмехнулся и кивнул. «Все равно ты невеселый», — вздохнула Мия. Проникновение в клановый квартал прошло успешно, хоть на этот раз и было более людно. Я использовал маску многоликого и спокойно вошел через ворота, не обращая внимания на охранников. Прошел к ближайшему жилому дому, постучал. Мне открыл мужчина. Он узнал меня и тут же начал что-то говорить, приглашая к себе. Я вошел и врезал ему заклинанием оглушения, после чего нашел компьютер. Я нашла имена тех, кто продает клану людей, задумчиво сказала Мия. Ничего нет про зомби и другие кланы предатели. Кто может знать? Спросил я. Дядя главы клана, Юй Линь. Ему 60. Он имеет огромное влияние в клане, хотя сам лишь грандмастер. Отлично, он тут? Нет, но скоро должен приехать. Я сходил на кухню, сделал себе чай. Церковь бога знаний наконец-то обнаружила пропажу. Мия взбодрилась. У них там паника началась. 70% верхушки воинственной коллегии куда-то исчезло. Я кивнул и взял печенье. Сладости мне тут как-то меньше нравится. Приехал Юй Линь, доложила Мия. Едет к своей вилле. Можно будет найти его в кабинете. Я поднялся, прошел мимо лежащего старика, наложил на него заклинание забвения, проснется, подумает, что упал и потерял сознание, и симптомы те же будут. В дом Юэлиня было не так легко попасть. Этот старик, похоже, опасался за свою жизнь, везде вооруженные бойцы, на каждом углу камеры. Я вновь использовал маску Многоликого и просто вошел в дом. «Сегодня ты какой-то неаккуратный», — заметила Мия. Я пожал плечами. Сработало ведь. Поднявшись на второй этаж, я открыл дверь магическим ключом. Внутри было пусто, Юэлинь пока занимался домашними делами. Я сел в углу и принялся ждать. Азиат появился лишь спустя час. Он вошел в свой кабинет, сел за стол и открыл ноутбук. Я протянул ладонь и активировал призрачную руку. В моей метке появилось сразу 4 артефакта. Юэлинь в это время даже не шелохнулся, пока не заметил пропажу амулетов и колец. Я снова запустил призрачную руку. Во второй раз в метке появилось 2 артефакта, Юэ был пуст. Я ударил его заклинанием оглушения. Под конец, когда я заканчивал астральный круг, Юэлинь наконец-то что-то заметил и вскочил на ноги, но не успел ничего сделать. Я подошел к нему и сбросил на пол, затем использовал допрос слабого. Клан Линь правда оказался предателем. Впрочем, это и так было очевидно, раз он был связан с рабством. Я поймал очень крупную рыбу. Юэлинь курировал направление торговли с зомби. Он мне многое рассказал, сколько людей продает, как часто встречается с зомби, какие еще кланы предатели знает. Знал он немного, 6 кланов, из которых 3 уже были мне известны. Под конец, как всегда бывает, допрос слабого прервался. Юэлинь потерял сознание. Я нагнулся над ним и резанул стилусом по горлу. На пол хлынула кровь. Я подошел к стене, отодвинул шкаф в сторону и приложил магический ключ к стене. Что-то щелкнуло, и на месте белой стены появилась металлическая дверца. Я открыл ее и забрал в пространственное кольцо все, что было в сейфе, несколько слитков дорогущего магического металла, пачку денег, коробочку с несколькими артефактами и футляр, в котором лежали 5 камней душ. За годы работы с зомби Юэлинь накопил немаленькое состояние. «Имитируешь ограбление?» – спросила Мия. «Да, не зря же он боялся за свою жизнь». Пусть в этот раз будет так, ограбления не должны связать с прошлыми 2 инцидентами. Я телепортировался в общежитие и сходил в душ. Затем сел в кресло и потер переносицу. «У тебя какие-то внутренние проблемы?» — с интересом спросила Мия. «Ты поменялся, стал другим. Я сам не знаю, пришлось признаться. Просто. Сперва новости про уничтожение астрала. Я ведь думал, что это нечто неуничтожимое, которое будет существовать вечно. А теперь, а потом и маму украли. В общем, нужен отдых, наверное, не знаю. В прошлой жизни мне пришлось пройти через несколько темнейших эпизодов. Каждый такой эпизод чуть не сломал меня, но в итоге у меня получалось оправиться, я становился только сильнее. По сравнению с теми днями, которые тщательно заперты в памяти, нынешняя ситуация гораздо лучше. Можешь в отель поехать, отдохнуть», — предложила Мия. «Раньше тебе это помогало?» «Нет, не стоит. Я проверил время, уже 4 дня. В столице Восточного Союза должно быть 12 ночи. Я долго провозился с кланом Линь. Новая цель, клан Цин из топ-100, решил я. Посмотрим, что я смогу найти там». «Валентин уже отыскал первые подсказки в западных землях», — сказала Мия. «Он действует не так чисто, как ты, но тоже эффективно». «Отлично. Я телепортировался в Восточный Союз. Пока ждал такси, Мия сказала, церковники нашли склад, где произошел взрыв. Начали расследование. Пытаются понять, что случилось. Смогут выйти на меня? Вряд ли. Старший иерарх доверял только своим ближайшим союзникам. Но кто-то из них, если такие остались в живых, могут рассказать про тебя. Но это маловероятно. Сколько магистров осталось в воинственной коллегии?» Поинтересовался я. 2. Этой коллегии теперь, считай, не существует. Ты полностью обескровил ее. Ну и хорошо. Вскоре приехал автомобиль, старенький внедорожник, в котором сильно воняло сигаретами. И вновь таксист весь путь что-то рассказывал. Жаль, что в Восточном Союзе не так хорошо развито такси, как в Гиперборее. Там я мог сразу выбрать высокий класс обслуживания. Тут такого нет. Благодаря ночному времени суток проникновение в клан Цин прошло успешно. Я быстро нашел нужный компьютер. Как и в прошлый раз, пришлось искать человека для допроса. Им оказался первый помощник старейшины, который отвечал за связь с зомби. Мия это поняла по базе данных клана, хоть там и не было прямого подтверждения. Старейшина был магистром, а его помощник – грандмастером. Оба жили в одной вилле и спали. Я легко проник в дом, нашел комнату помощника и без особых проблем допросил его. Убивать не стал. Пришлось потратить еще один эликсир духовного восстановления, чтобы не вызвать подозрений. Итак, в общем, нам известно 30 кланов, пробормотал я, проверяя время. Помощник старейшины назвал еще один клан, который входил в топ-100, и я должен успеть навестить его. «Будешь грабить?» – спросила Мия. К сожалению, старик знал лишь о тайнике своего господина, но не был в курсе, что там хранится. «Да», – кивнул я, – «старейшина редко заглядывает в свой тайник, недели две он не будет знать о пропаже». Тайник был спрятан на чердаке, среди хлама, небольшая деревянная коробка, на вид самая обычная. Если открыть, внутри можно обнаружить металлические банки из-под редкого чая. Но у этой коробки было второе дно, которое можно открыть лишь с помощью особого магического артефакта. Впрочем, мой магический ключ легко заменил его. В тайнике я нашел несколько драгоценных материалов, парочка из которых была древними. Помимо этого, у старейшины было 6 камней душ и несколько слитков магического золота. Награбленное за сегодня подняло мне настроение. Я переместился в общежитие и там немного повозился с трофеями, сортируя их. Александра взялась за последний камень метки, предупредила меня. Рома уже давно подготовил камень сути артефакторики. Хорошо, сейчас начнем. Всего у меня накопилось уже 17 камней душ. Очень неплохой запас. Большая часть пришла из Восточного Союза. Мне эта страна нравится все больше и больше. Очень щедрая. Рома первым отправил камень сути артефакторики. Через минут 10 свои камни меток прислала Александра. На этот раз я немного изменил артефакт. С помощью Ми сделал так, чтобы его можно было запустить через другой артефакт, имеющий вид медной пластины. Нужно лишь влить в нее ману, и дыхание дракона сработает. Уже готовую бомбу я отправил Лилит. Она займется доставкой к Булгаковым. Устал как-то, пробормотал я, расслабляясь в кресле. Сегодня ты убил кучу магов, включая архимага. Выжил после взрыва, который даже грандмага мог убить. Затем обворовал 2 клана и создал очень мощный артефакт, который способен убить грандмага, перечислила Мия. И собираешься скоро отправиться к Булгаковым. Может, тебе и правда следует отдохнуть? Посплю немного, выпью эликсир, и этого хватит. Я поднялся и пошел в ванную. У меня есть несколько часов. Их и правда стоит потратить на отдых. Западные земли, город Вашингтон. Валентин шагал по улице кланового квартала. Солнце только начало клониться к закату, до ночи еще далеко. Но время суток никак не мешало Валентину делать успешные вылазки. Он проник в жилый дом и нашел свободную комнату с компьютером. Подключил флешку и позволил Нике заняться сетью. Джонсоны весьма осторожны, раздался ее голос в наушнике. Нет ни одного упоминания зомби. Валентин ждал ее вердикта. Он лишь исполнитель, не более. Впрочем, Валентин не отрицал, что ему самому нравилась такая работа. После каждой вылазки он получал что-то для себя. Скоро он накопит достаточно котиков, чтобы выкупить самые лучшие сокровища, пространственное кольцо. Валентин погладил артефакт на своем пальце. К сожалению, как только он вернется в Гиперборею, ему придется вернуть кольцо. Оно пока не его. Давай поищем кого-нибудь поважнее. «Тут нет информации», — сказала Ники. Валентин кивнул и вытащил флешку. Он покинул дом и направился к белому каменному зданию. Там жили глава клана и его семья. Но и в этом доме Валентин не нашел ничего. «Нет ни малейшей улики», — сказала Ники. «Значит, ищем дальше. Едем к Николсам». Валентин кивнул и пошел на выход. Только-только наступает вечер. Он собирался сегодня поработать очень плодотворно. У него вся ночь впереди. «Наверное, нам стоило лететь в Содружество», — вздохнула Ники. «Оно ближе, и там точно должны быть гнилые кланы». Валентин внутренне понадеялся, что после западных земель его отправят в Содружество. Тогда он точно сможет накопить достаточно, чтобы выкупить пространственное кольцо. «В этот раз меня снова встретил Булгаков лично. Он выглядел воодушевленным. Я знал причину. Князь получил дыхание дракона. Я поздоровался с ним и пошел в один из домов. Я совершенно не выспался, наверное, прилягу. Можешь следить за периферией?» – попросил я Мию, садясь в гостиной на мягкий диван. «Вроде удобный. Хорошо. Хочешь поспать?» – спросила Мия. «Да, я вспомнил, как впервые пришел к Булгаковым. Тогда у меня даже мысли не возникло полежать. Я даже в дом заходить не стал, залез на крышу. С нетерпением ждал боя. сейчас же. Я зевнул и лег. Мне и правда стоит поспать. Вставай, услышал я голос Ми. Уже утро. Утро. Я разлепил глаза. Да, никто не напал. За мной следили? Нет, последние часа два. Отлично. Я не стал покидать клановый квартал, а прямо из дома телепортировался в общежитие. Известно что-то о ректоре? Спросил я, топая в ванную. Нет. Как его забрали, так он и исчез. Как успехи у Валентина? В западных землях, кажется, довольно мало кланов-предателей. Там очень строгие законы. Такие кланы сразу вырезают под корень при малейших подозрениях. У них же рядом очень крупная мертвая зона. А южная часть западных земель на 40% занята мертвяками. Бои идут непрерывно. Сколько кланов нашел Валентин? Поинтересовался я. 3, но все довольно слабенькие. Может, его в содружество отправить? Я позже отправлю ему портативный якорь. Пусть он оставит его в западных землях, а потом может лететь в содружество. Там должно быть проще. По моему изначальному плану мы с Валентином должны были проверить обе страны, Восточный Союз и Западные Земли, а потом вместе приступить к Содружеству. Но в Восточном Союзе кланов-предателей оказалось больше ожидаемого, а в Западных Землях, наоборот. Впрочем, я уверен, что и там найдутся последователи Мертвой Церкви, просто они прячутся лучше из-за жестоких законов и общей атмосферы. Позже сам проверю, как там обстоят дела. Я быстро сделал новый якорь и передал Валентину. После этого отправился в Восточный Союз, продолжать добывать информацию и грабить. За 6 часов я посетил 3 клана, добыл еще больше фамилий предателей, их общее количество уже перевалило за 50. Из 3 кланов я унес 9 камней душ. Нужно подумать, куда их можно пустить. Как минимум, попрошу нумерованных сделать камни меток. Пока хватит по одному с каждого. Позже буду увеличивать количество более полезных меток. Затем я поспал и отправился к Булгаковым. На этот раз не стал ложиться, предчувствие подсказывало, что этой ночью враг нападет. Я оказался прав. На клановый квартал напали. Причем сразу 3 грандмага. Глава 19. Нападение на клан Булгаковых случилось раньше, чем обычно. Время только близилось к часу ночи, когда враги появились у входа. Я держался чуть позади. Мне отводилась роль кризисного помощника. Если кто-то из архимагов клана будет чувствовать себя плохо, я помогу ему. С помощью астрального взора я видел, как все началось. Сперва небо покрылось зеленовато-черным туманом. Наверху разразилась битва 4 грандмагов. А затем в квартал ворвалась группа, состоящая лишь из 20 магов. Но их возглавлял грандмаг, причем имеющий весьма редкие элементы. Первой атакой он создал над собой целое море из алых мечей. Они обрушились вниз, уничтожая любую защиту. Архимаги умирали так же легко, как обычные люди. Я нашла информацию про этого грандмага. Воскликнула Мия. Это кровавый оружейник из южной державы. У него элементы крови, металла и души. Это очень сильный грандмаг.